Ужин и вправду оказался более многолюдным, чем обычно. Сейчас во главе стола восседал наместник. Реймир и Адриан переместились на нашу со Светланой сторону, сдвинув нас ближе к выходу, а Эликс сидел рядом с Аритой. Впрочем, Эликс меня не особо интересовал, а вот посмотреть на наместника было весьма любопытно, что я и делала. Итак, наместник у нас оказался мужчиной лет 35 на вид. Высокий, неудивительно, учитывая, что он калахари. Волосы темно-русые, длинные, заплетены в три каких-то немыслимо сложных косы. Но плетение хоть и интересное, но какое-то мужское, что ли, если так можно сказать про косу и мужчин. Определенно красив. Но красотой не молодого парня, а уже взрослого мужчины. Есть такой тип мужчин, которые в юности хороши, как картинка, а становясь старше, дурнеют невероятно. Как пример, мой некогда любимый Ди Каприо. Так вот, наместник был красив именно в своем возрасте. Уж не знаю, как он выглядел в юности. Глаза голубые, прозрачные, так что узкий вытянутый зрачок выделялся особенно сильно. В оба уха вдеты серьги с камнем, очень похожим на те, что в моем колье. Кстати, я так до сих пор и не знаю, что это за камень и как называется. Одет в простой темно-серый камзол с серебряной вышивкой по вороту и белую рубашку. Брюки немного темнее камзола, сапоги черные. В общем, выглядит весьма лаконично. И не зная я, что он наместник и может одеваться, как ему вздумается, мне бы и в голову не пришло, что он такая значительная персона. Слуги, затаив дыхание, скользя неслышными тенями, разносили еду и подливали напитки. А наместник с интересом разглядывал нас, невест. Ну а мы, чего уж скрывать, не с меньшим любопытством разглядывали его. «Ну что же, Лиры, давайте знакомиться», – заговорил он минут через пять. «О, а вот голос у него супер! Низкий, бархатный, обволакивающий. Света рядом со мной даже вздрогнула». «Лира Арита, вас я знаю, не утруждайтесь», – кивнул он брюнетке. «Лира, ваше имя? Откуда вы?» Он внимательно смотрел на Несту и пил вино. «Неста Картан, я с Рантана». Девушка судорожно сжимала в руках вилку. «Вы?» Наместник перевел взгляд на Светлану. «Светлана Игоревна Малахова. Я с земли». Света кокетливо стрельнула глазками. «Что значит Игоревна?» «Что моего отца зовут Игорь». «Какая милая традиция», — хмыкнул наместник и перевел взгляд на меня. «И ваше имя, Лера?» «Лилия Максимовна Полесьева, тоже с земли». Вежливо кивнула я. «Очень приятно с вами познакомиться, Лиры. Я, как вы уже знаете, наместник Калахари. Мое имя Эрман Кейлбирд». Назвался он, выделяя ударением второй слог имени. «А это мой сын Эликс Кейлбирд». Эликс чуть склонил голову. Неста тут же повернула голову и попыталась через Ариту состроить глазки Эликсу. «Мда, как барышни-то оживились. Что-то я их не очень понимаю. Ну, красивые, конечно, что сынок, что папенька. Но не вот чтобы ах-ох, хочу замуж. Эликс мне вообще не понравился. Не люблю, когда меряют таким взглядом, будто на базаре товар рассматривают и оценивают. А вот с наместником пока ничего не ясно. Сейчас он очень вежлив и любезен. Судя по реакции слуг и репликам ребят, характером сей дядя крут и расслабиться им не дает». «Надеюсь, Лиры, вам понравилось в Калахари, и вы оценили гостеприимство этой удаленной резиденции», – продолжил наместник. «Уж не обессудьте, но, предупреждая ваш вопрос, почему не в столице, отвечу сразу. В целях сохранения конфиденциальности и вашей безопасности». Я чуть не фыркнула на этих словах и пониже наклонила голову над тарелкой, чтобы не выдать себя. «Безопасность. Где они ее тут видели?» «После ужина я бы очень хотел побеседовать с вами всеми приватно. Надеюсь, вы мне не откажете». Решившись вновь посмотреть на наместника, я встретилась с ним взглядом. Похоже, моя попытка спрятать лицо от него не укрылась. «Ну ладно, побеседуем. Куда ж деваться-то? Все равно никто не спросит, хочу ли я этого». Ужин прошел в натянутой обстановке. Света явно нервничала и почти не ела. Реймир и Адриан сидели напряженные. Эликс лениво поглядывал на всех нас, а наместник невозмутимо ел, не пытаясь сгладить ситуацию. В общем-то, оно и понятно. Зачем ему это? Сразу после ужина наместник ушел в ту гостиную, где всегда проходили наши сборы у зеркала и доски, а дворецкий пригласил туда же Ариту. Она, как обычно, была первой. Мне пришлось подождать своей очереди, сидя в кресле и почесывая за ухом Ферикса. Света и Неста с горящими глазами о чем-то переговаривались. Похоже, перемывали косточки наместнику и его сыночку. Так я и не поняла, с чего они так взбудоражились. Наконец дошла очередь до меня. Я встала, расправила подол платья и повернулась к выходу. Вдруг сзади на плечи легли чьи-то руки. Я даже дернулась от неожиданности. «Держись», – шепнул в ухо Адриан. «Дядя суров, но справедлив». «Я только плечами пожала. Что мне с его дядей делить? Только свою свободу? Но тут скорее с оракулом разбираться надо. Что он там наобещал наместнику? А до того и смысла волноваться нет». Хотя забота Адриана приятно грела душу. Лэрд Эрман сидел в кресле у зеркала и рассеянно вертел в руках кинжал. Вот как в кино показывают, острое лезвие мелькало между пальцев, а сам наместник смотрел никуда. Я подошла и остановилась у свободного кресла напротив него, лицом к зеркалу. «Присаживайтесь, Лира Лилья». Мужчина прекратил свою забаву с клинком и вставил его в ножны на поясе. Я аккуратно села, расправила на коленях подол и устроилась поудобнее. «Слушаю вас, Лира». Он спокойно смотрел на меня. В эту минуту он мне напомнил нашего декана, когда тот отлавливал студентов в коридоре и, проникновенно глядя в глаза, вот так же спрашивал: «Я слушаю вас». И поди угадай, что он хочет услышать. Сразу закрадывалась мысль, что я что-то натворила, но еще не в курсе, а он уже знает и ждет оправданий. И вот тут главное было не проколоться. «Что именно вы хотите услышать?» «Все». «А поконкретнее?» Я вежливо улыбнулась. «А то ведь в моем понятии все – это может быть и моя биография, начиная с детского сада, и оценки за последний семестр». «Неплохо», – выдал он через пару секунд разглядывания моей персоны. «Это он о чем?» «Хорошо. Я готов выслушать ваши жалобы и обсудить компенсацию за них». «Хм, жалобы. Я сейчас нажалуюсь, а мальчикам потом головы открутят за все хорошее. А Адриан так старался сегодня, столько терпел. Знаете, я все претензии и жалобы уже высказала Адриану и Ремиру. Они их приняли к сведению и даже как могли попытались компенсировать мне моральный вред. Но давайте мы, если возможно, вернемся к этой теме позднее. А то я несколько растерялась». Я улыбнулась. «Ой, наглею, аж самой страшно». «То есть вы без претензий?» Лэрд Эрман приподнял бровь. «Ну, почему же без? Я, в общем-то, не привыкла к тому, что на меня открывают охоту и очень методично и целеустремленно пытаются убить. Только все, что касалось девушек, мы тут на месте уже расследовали, а вот наемники, напавшие на нас в первый день, и цели Энтиля при покушении, это уже вы будете расследовать, да?» «Да, это расследование уже проводится. Кстати, раз уж вы сыграли в нем столь значительную роль, не могу не высказать вам признательность. Как вы додумались привлечь к допросу Ригата?» «Ну, я особенно и не думала. Просто знала, что они умеют воздействовать ментально. Попросила помочь, если могут. Они смогли». «Они убивают ментально». Мужчина чуть наклонил голову в бок. «Не только». «А вам откуда это знать? Вы ведь земли. В вашем мире нет Ригатов». «У нас нет. Но у вас есть книги и есть Ригаты, а я здесь уже не один день». «Вы весьма не глупы, несмотря на столь юный возраст. Это радует». «Спасибо». «Как продвигаются дела с обручением?» «А почему вы меня спрашиваете? Разве этот вопрос не к Ремиру и Адриану? Ну и к жениху?» «К ним, безусловно, но я хочу услышать ваше мнение. Как вы считаете, кто из девушек должен стать императрицей?» Я задумалась. Какой неприятный вопрос, как будто ведущий в ток-шоу спрашивает участниц, кого же мы выгоним сегодня. Ну, вероятнее всего, Арита. Хоть лично мне она глубоко не симпатична, но отрицать очевидное глупо. «Почему?» «Она умна, целеустремленна, готова на все, чтобы стать императрицей. По головам пойдет, если потребуется. Знатного рода. Воспитана в духе... вашем калахарском духе. Ей плевать на то, кто этот ваш наследник, как он выглядит и какие между ними будут отношения. Для нее главное – стать императрицей». «Вы полагаете, что все это достоинство?» «Нет, я констатирую факт». «Хорошо. А что вы скажете насчет Несты и Светланы?» «Они более мягкие и человечные. У Несты есть обычные женские чувства, и она хочет семью. А уж только потом престол. Свете вообще не важно, император или нет. Главное, чтобы был обеспечен, нравился ей и не оказался сволочью. Такие, как они, играют честно, по правилам, и в итоге проигрывают». Меня так и подмывало открыть наместнику глаза на симпатию девушек к нему и его сыну, но я решила, что это будет некрасиво. Сами разберутся. «А вы?» Наместник кивнул каким-то своим мыслям. «А я вообще не играю. Не хочу быть вашей императрицей и не гожусь на эту роль». «Почему?» Он приподнял брови и рассматривал меня как что-то замысловатое и не очень понятное. «Знаете, я уже говорила все это вашему принцу, но повторю. Я слишком молода, еще не получила образование. Родители меня прибьют, если я брошу институт и выскочу замуж». Я чуть улыбнулась. «Кроме того, в силу своего возраста я еще не растеряла веру в любовь и хочу выйти замуж по взаимному чувству, а не за абстрактный силуэт в зеркале». «Это все не слишком уважительные причины, не находите?» «Кому как?» – я вздохнула. «Для меня так более чем». «То есть вы отказали наследнику? И как к этому отнеслись Реймир и Адриен?» «Да вроде бы с пониманием, так же, как и сам наследник, только вот нам не удалось снять с меня кольцо». «И не удастся. Вы еще не выполнили свою миссию и предназначение». «Ага», – заинтересованно протянула я. «Расскажите мне, пожалуйста, что именно сказал оракул относительно меня? Я каким-то образом замешана во всей этой катавасии, но совершенно ничего не понимаю. Меня регулярно пытаются убить, отравить, околдовать. На меня насылали зомби, били по голове, пуляли каким-то заклятием, стреляли из лука. Знаете, это... А я не понимаю, почему?» «Адриен сказал, что вы собираетесь навестить оракула. Это верно?» «Такое ощущение, что он даже не услышал мои предыдущие слова. Да, мне нужно взять у него камень покоя для ваших императорских призраков из склепа». «Вы медиум?» «Похоже на то. По крайней мере, у нас на Земле именно так называют тех, кто видит призраков и духов умерших». «Зачем вам это нужно? Совершенно чужие призраки. Они вам угрожали?» «Нет, что вы. Они были очень любезны и милы. И они попросили о помощи. Я теперь не могу отказать», – пожала я плечами. «А как же дальнейший конкурс невест? Вы не собираетесь в нем участвовать?» «Я очень хочу проиграть его. Если для этого нужно в нем не участвовать, то да. Я собираюсь сделать именно это». «Хорошо», – снова кивнул он. «Я дозволяю вам посетить оракула, но с вами поедет Реймир или Адриен. Кого вы выбираете?» Я озадачилась. С чего это он так легко согласился? В чем подвох? Адриена?» «Он вам нравится», — констатировал лорд Эрман. И я почувствовала, что заливаюсь краской. «Хорошо. С вами поедет Адриен. Может, так даже и лучше. Кто я, чтобы спорить с волей богов?» «А вы мне расскажете о пророчестве оракула?» – робко напомнила я. «Нет, еще не время. Раз вы едете к нему сами, узнаете все на месте». «Да, ну ладно». Я философски пожала плечами. В общем-то, следовало догадаться, что ничего он мне не расскажет. «Желаете о чем-то попросить?» «Не знаю даже теперь. Хотя нет, знаю. Я бы хотела попробовать поступить в вашу магическую школу, если подтвердятся мои способности медиума. Но мне бы очень хотелось уладить этот вопрос с родителями. Я не могу их бросить вот так, без предупреждения». «Что требуется от меня? Я не могу вам помочь с поступлением. Это решает ректор школы». «Нет-нет, это я понимаю. Мне бы получить возможность съездить к родителям на землю, а потом вернуться. Наместник задумался. Прошла минута, две. Затаившись, я ждала его решения. «Давайте так. Вы попробуете поступить в магическую школу. Если вас туда примут, мы вернемся к этому разговору, и я вынесу на рассмотрение вопрос о даровании вам дворянского титула в качестве вознаграждения за особые заслуги перед престолом. Это даст вам возможность съездить на землю». «О! Я даже руками всплеснула. Спасибо!» «Ступайте, Лира!» Лэрд Эрман никак не отреагировал на мой эмоциональный возглас. «Можете отправляться к Оракулу в любое время. Обо всем необходимом позаботится Адриэн. А мы с вами еще побеседуем позднее». И легонько качнул рукой в направлении двери. «Спасибо!» Я встала и вышла.